Время было уже 3 часа 20 минут. Весь личный состав заставы, а их было человек 30, находился в окопах. Бойцов вывели из казармы, когда стемнело, и скрытно разместили по местам. У них здесь, оказывается, все заранее было приготовлено. И основная, и запасная позиции. Окопы полного профиля, оборудованные пулеметные точки. То есть народ, что называется, был в полной боевой. Зря нас потом учили, что никто войны не ждал. Во всяком случае, пограничники точно были готовы ко всему. Мне Андрей и поверил только потому, что еще неделю назад им из отряда сообщали о возможной крупной провокации немцев. О войне разговора не было, но все на заставе понимали, что на том же Халкинголе тоже был пограничный конфликт. А ведь в нем участвовали и танки, и самолеты, и артиллерия. Про пехоту я вообще молчу. Поэтому мы с Суховым и его замами стояли под деревьями возле линии окопов, курили и прислушивались к далекому гулу, что доносился с той стороны. Мне взамен утопленной, чтоб не мерз, дали куртку. Тоже кожаную, похожую на летную. От леса тянуло сыростью. Потихоньку начинал подниматься туман. Бойцы сидели по окопам, тихо переговариваясь и настороженно вслушиваясь в то, что происходит в стороне границы. «Твой посыльный не вернулся?» Погасив окурок под каблуком, я повернулся к командиру. «Нет, хотя уже часа два как должен был». Старлей зло ударил себя кулаком в ладонь. «Не нравится мне все это!» В этот момент из-за леска взлетела красная ракета, а потом послышались выстрелы. И почти одновременно с этим по ушам ударил тяжелый грохот. Я ошарашенно смотрел, как расположение заставы разносит в щепки немецкая, ну как минимум, батарея, бьющая из-за реки. Точность попаданий была поразительная. За пару минут были уничтожены все постройки. Причем, что характерно, первой взлетела на воздух казарма. Сначала даже мелькнула мысль о фрицевском корректировщике, но потом я ее отмел. У немцев было столько времени самым тщательным образом нанести место расположения заставы на карту, что никакой корректировщик не нужен. А вот если бы он был, накрыло не казарму, а нас. Мы же курили тут не скрываясь, хотя под деревьями, может, были и незаметны. Все равно, эти погранцы меня водкой до конца жизни теперь поить обязаны. Артобстрел же продлился от силы минут 5 и затих. На заставе, что могло гореть, горело. «Не соврал, студент!» Сухов хлопнул меня по плечу и зло ухмыльнулся. «Началось! Сейчас бойцы снарядов слегка переправляющихся потреплют и отойдут к окопам. Кстати, Илья, а какое у тебя звание, если не секрет?» «Похоже, командир заставы уже не сомневался, что я наш засланный казачок. Коллега, можно сказать. Разведка ведь тогда тоже НКВД курировалась». «Это хорошо. Оружие, правда, так и не дали. Ну, да это лишний раз говорит о профессионализме ребят». «Такое же, что и у тебя, старший лейтенант». «Я ни капельки не соврал. Именно это звание и получил перед дембелем». «Видишь, какое дело? В штаб отправлю тебя при первой возможности и охрану дам. Я бы прямо сейчас отправил, но мне очень не нравится то, что делегат связи не вернулся». «Какой разговор?» Я махнул рукой. «А посыльного, похоже, ты не дождешься. Те, кто связь сегодня ночью резали, те и курьеров свистовыми отлавливали».